Поищем кого-нибудь еще из баб. Запыхавшись, вбежала Дуняша. На ресницах, подрагивая, висели дождевые капельки. Пахнуло от нее отсыревшим черноземом. Ерик гудет, аж не страшно. Пойдешь с нами бродить? А еще кто пойдет? Баб покличем. Пойду. Ну, накинь зипунт и скачи, как синие. Ежели пойдет, пущай покличет малашку Фролову. Энто не замерзнет, улыбнулся Григорий. На ней жиру, как на добром борове. Ты б сенца сухого взял, Гришунька, — советовала мать. Под сердце подложишь, а то нутрё застудишь. Григорий, мотай за сеном. Старуха верное слово сказала. Вскоре привела Дуняшка баб. Аксинья в рваной подпоясанной веревкой кофтенке и в синей исподней юбке выглядела меньше ростом, худее. Она, пересмеиваясь с Дарьей, сняла с головы платок, потуже закрутила в узел волосы и, покрываясь, откинув голову, холодно оглядела Григория. Толстая малашка подвязывала у порога чулки, хрипела простуженно. Мешки взяли? Истинный бог, мы, ноне, шатанем рыбы. Вышли на баз. На размякшую землю густо лил дождь, пенил лужи, потоками сползал к дону. Григорий шел впереди. Подмывало его беспричинное веселье. «Гляди, бать, тут канава!» «Эк, темень-то! Держись, Аксюш, при мне! Вместе будем в тюрьме!» — хрипло хохочет малашка. «Гляди, Григорий! Не как Майданниковых пристань, она и есть. Отсель зачинать!» Осиливая хлобыстающий ветер, кричит Пантелей Прокофьевич. «Не слышно, дяденька!» — хрипит малашка. «Заброди, с Богом! Я от глуби говорю!» «Малашка, дьявол глухой, куда тянешь? Я пойду от глуби! Григорий, Гришка! Аксинья пущает берега!» У дона стонущий рев. Ветер на клочья рвет косое полотнище дождя. Ощупывая ногами дно, Григорий по пояс окунулся в воду. Липкий холод дополз до груди, обручем стянул сердце. В лицо, в накрепко зажмуренные глаза, словно кнутом стегает волна. Бредень надувается шаром, тянет вглубь. Обутые в шерстяные чулки ноги Григория скользят по песчаному дну. Комол рвется из рук. Глубже, глубже уступ, срываются ноги. Течение порывисто несет к середине, всасывает. Григорий правой рукой с силой гребет к берегу. Черная колышущаяся глубина пугает его, как никогда. Нога радостно наступает на зыбкое дно. В колено стукается какая-то рыба. «Обходи глубе!» — откуда-то из вязкой черни голос отца. Бредень, накренившись, опять ползет в глубину, опять течение рвет из-под ног землю, и Григорий, задирая голову, плывет, отплевывается. «Аксинья, жива?» «Жива покуда?» «Никак перестает дождик?» «Маленький перестает, зараз большой тронется». «Ты потихоньку, отец услышит, ругаться будет». Испужался отца тоже. С минуту тянут молча. Вода, как липкое тесто, вяжет каждое движение. «Гриша, у берега кубыть карша, надоть обвесть». Страшный толчок далеко отшвыривает Григория. Грохочущий всплеск, будто с яра рухнуло в воду глыбище породы. «А, где-то у берега визжит Аксинья!» Перепуганный Григорий, вынурнув, плывет на крик. «Аксинья!» Ветер и текучий шум воды. «Аксинья!» — холодея от страха, кричит Григорий. «Эй, Григорий!» — издалека приглушенный голос отца. Григорий кидает взмахи. Что-то вязкое под ногами. Схватил рукой бредень. «Гриш, ты где?» — плачущий Аксинин голос. «Чё ж не откликалась-то?» — сердито орет Григорий, на четвереньках выбираясь на берег. Присев на корточки, дрожа, разбирают спутанный комом бредень. Из прорехи разорванной тучи вылупливается месяц. За займищем сдержанно